Глава 46. Ведьмин талант. Путь в обеденный зал, где проходил завтрак, пролегал через длинный пустой коридор, вдруг показавшийся мне бесконечным и мрачным. Несмотря на то, что проспала и спешить было некуда, шагала я быстро. В желудке после пропущенных вчера обеда и ужина нещадно сосало, а в голове крутились невеселые мысли. Похоже, смерть принцессы Полли отложила свой отпечаток не только на обитателей дворца, что в раз сделались угрюмыми и сосредоточенными, но и на само это место. Не хотелось задерживаться у картин, разглядывать причудливые вазы. Сильное волнение гнало вперед, словно за каждым углом мог поджидать убийца. Внезапно неподалеку послышался шум. Какая-то парочка спряталась в глубокой стенной нише и о чем-то спорила, то и дело повышая тон. Я собралась проскочить мимо и сделала бы это, но вдруг узнала голоса. «Он ходит за мной по пятам, даже в уборную, пугая своим кашлем и бренчанием металла по одежде. Если ты не избавишь меня от его общества, я переселюсь в твои покои», — твердо заявила прячущаяся за занавесками Магда. Послышался довольный смешок. «И я должен воспринимать это как угрозу?» — весело поинтересовался, также скрытый от моих глаз Дитер. «Воспринимай, как хочешь, но выполни мою просьбу». «Магда, это не глупая прихоть». Голос мага стал намного серьезней, в нем чувствовались стальные нотки. «Если ты не помнишь, вчера произошло убийство одной из принцесс, чье тело вместе со всей свитой отправилось на родину. Моя основная задача сейчас — позаботиться о безопасности всех обитателей дворца. И если ты начнешь сопротивляться, я буду вынужден прибегнуть к силе». «Запрёшь меня в четырех стенах? Да хоть бы и так. Я буду жаловаться его величеству». «Боги, Магда, ты невыносима». «От невыносимого слышу». Кажется, пришло время вмешаться. Я негромко покашляла. Удивленная парочка выглянула из-за занавески и, увидев меня, облегченно переглянулась. «Леди Лилу, вы одна?» — поинтересовался оглядывающийся по сторонам Дитер. «Если вы о тех двух стражах, что приставил ко мне король, то один из них ушел вперед, а второй отстал где-то по дороге. Но, думаю, скоро нагонит», — улыбнулась я и кивнула принцессе, ответившей мне не менее теплой улыбкой. «Двое? Какой ужас! Тут от одного не знаешь, как избавиться!» Дитер недовольно засопел. «Я тут невольно услышала обрывок вашего разговора», завуалированно призналась я в подслушивании. «И, кажется, знаю, как вам помочь. Ее высочество большую часть времени предоставлена сама себе. И естественно, что ей тоскливо. А постоянное нахождение рядом незнакомого мужчины совсем не способствует хорошему настроению». Макс мерил принцессу хмурым взглядом. «И что вы предлагаете?» «Почему бы вам, мастер Мэверик, не взять на себя обязанности ее дневного стража? Во-первых, вы хорошо знакомы, и она может вам доверять. А во-вторых, вам не обязательно ходить за ней целый день по пятам. Достаточно приобщить ее высочество к своим делам. Позволить сопровождать вас, находиться рядом. А по ночам, когда она спит, вас будет сменять ночной караул». «Интересное предложение», — после небольшой паузы задумчиво протянул маг. Магда ничего не ответила, но ее щеки покрылись густым румянцем. «Еще бы!» — подсластила я свою речь. «Ведь никто лучше вас не справится со своими обязанностями». Дитер, явно раскусив мою нехитрую игру, усмехнулся. «Вы не устаете поражать меня своими нестандартными решениями, леди Лило. Кстати, как хорошо, что я вас встретил. Как раз собирался искать. Вы вчера рано легли спать». «После всех этих ужасных событий у меня разболелась голова». «Понимаю. А мы как раз объявили новый конкурс». «Конкурс?» — недоверчиво переспросила я. «Но после того, что произошло, разве король не собирается отменить отбор?» «В силу некоторых причин Рэм этого сделать не может», — развел руками маг. «Но мы решили провести оставшиеся конкурсы в максимально сжатые сроки и в разы усилить безопасность участниц». «Не знаю, что там за причины у Его Величества, но, надеюсь, достаточно веские, чтобы так рисковать». «Настолько веские, что от них зависит благополучие Рейнара. А потому новый конкурс пройдет уже сегодня. Посвящен он будет демонстрации талантов участниц. И наш король очень просит вас, леди Лилу, как сваху, немного разрядить гнетущую обстановку и показать пример». «Простите», — опешила я, непроизвольно отступая на шаг. «Чего он хочет?» «Я так поняла, чтобы ты открыла конкурс своим выступлением», — предположила Магда. «Час от часу не легче. Он что, издевается?» «Не обязательно так хмуриться», — улыбнулся маг. «Никто не требует от вас чего-то сверхъестественного. У вас наверняка имеется какой-то талант. Что-то, в чем вы особенно хороши, не припомните?» «Ну, — задумалась я. Я готовлю неплохие любовные зелья. В отличие от всех остальных, никогда не подводят. Только есть один нюанс. В Рейнаре они под запретом». «Специально для вас мы готовы сделать исключение», — подмигнул мне Дитер. «Выберите испытуемого, околдуйте его своим зельем и после демонстрации дайте антидот. Я буду рядом, чтобы проконтролировать. А сейчас, простите, вынужден откланяться. Магда», — повернулся он к девушке, — «оставляю тебя с леди Лилу. Помоги ей подготовиться. Я найду тебя позже». Стоило ему удалиться, мы с принцессой Корсицией переглянулись. «Что за властные замашки?» — покачала головой она. «Полагаю, все дело в дружбе с королем», — пожала я плечами. «Я бы поверила, если бы не знала его с детства», — скривила свою симпатичную мордашку принцесса. А я взглянула на настенные часы. «До следующего конкурса осталось немного. Нам лучше поспешить». «Кстати, а что это за любовное зелье?» — нахмурилась девушка. «Никогда о нем не слышала». «Ничего удивительного. Ты выросла в Рейнаре, а здесь ведьминские зелья, за исключением некоторых лечебных, под строжайшим запретом. Любовное у нас чаще называют приворотным. Испивший его влюбляется в человеческую особь, что первой попадется ему на глаза. Для приготовления нужны змеиный корень, лепестки красной розы, чистая родниковая вода и семена кориандра. Не хочешь мне помочь?» «Увидеть воочию, как настоящая ведьма готовит запретное зелье? Шутишь, что ли? Да я за один шанс убить готова!» Мы рассмеялись, но быстро смолкли, когда за спиной послышался чей-то хриплый кашель. Повернулись, чтобы проверить. Никого.